Седьмое. Мы ехали по городским улицам. Все было как всегда. Горожане шли по своим делам. Довольные крестьяне возвращались на повозках с базара, кумушки болтали возле лавок. Мне кланялись почтительно, но довольно равнодушно, и не провожали глазами. Ничего не было удивительного в том, что королева ехала куда-то по своим делам. И все же... За воротами города, когда душистый ветер так приятно освежил наши лица, сердце почему-то сжалось. Я подумала, что, может быть, мне больше не придется выезжать по будничным делам из городских ворот, и все последующие дни будут днями тревог и страха. Мы не останавливались в ближайших от города деревнях, не останавливались в полях и в рощах. Заметно уставший министр ехал молча, и мне это не нравилось. Лучше бы жаловался на мое бессердечие и молил об отдыхе. Было уже далеко за полдень, когда мы миновали гору Провидения и въехали в небольшую деревню у реки. Речка была узкой и неглубокой, за ней начиналось цветущее королевство. Я говорила, что знаю всех мастеров в своей стране. На краю леса в маленьком нарядном домике жил один из лучших кузнецов. Он всегда выходил ко мне из кузницы. Темный, бородатый, огромный. И очень серьезно и подробно рассказывал, как идут дела. Но сегодня двери кузницы были закрыты на засов. Жена кузнеца сидела на ступеньках крыльца и молча смотрела, как мы привязываем лошадей. Она не встала и не улыбнулась. «Что-то случилось, тетушка?» — спросила я, хотя могла бы и не спрашивать. «Он приснился мужу 3 дня назад. Тихо и как-то очень спокойно», — сказала женщина. «Он?» — совсем как принц прошептал я. «Кто он?» «Тот новый король, которого мы видели за рекой». «Король за рекой?» — глупо переспросила я. Муж в тот вечер пошел посидеть немного с удочкой и засиделся. Дай, думаю, схожу, позову ужинать. Смотрю, за речкой двое на лошадях. Один такой высокий, худой, красивый, седой почти. Не понять, сколько и лет ему. Говорит что-то моему мужу. Я подошла поближе. Муж стоит бледный, удочка на земле валяется. Высокий замолчал. Посмотрел на меня, как в душу заглянул, поворотил коня, и уехали они с тем другим. «Откуда ты знаешь, что это был король?» «А муж так и сказал. Это, мол, король соседний». Женщина неожиданно улыбнулась. Спросил, как рыба ловится. «И все?» «И все». А на следующее утро муж сказал, что... Король похож на мужниного брата умершего. Весь день ходил молчаливый, а перед тем, как лечь спать, вдруг заговорил о брате, что не сумел похоронить его. Брат умер на чужбине, а вчера муж не пошел в кузницу. Весь день просидел на кровати. Я, говорит, засну, и брат придет ко мне, будем как в детстве рыбу ловить, и все твердит, твердит, как любит его, а я понять не могу, кого, брата или короля. И она заплакала. Говорил, что должен вспомнить имя короля. Король, дескать, так ласково с ним разговаривал, а он имя забыл, неловко. Сегодня просыпаюсь, она обернулась к закрытым дверям, луна в окно светит. Муж спит и плачет во сне. Будил я его, будила, да где там? Видно, вспомнил имя. Имя? Чье имя? Вспомнил. Так и есть, кузина моя рассказывала, к ней приехали оттуда. Тетушка кивнула в сторону реки. Там все говорят. Как в первый раз приснится король, так имя его на языке начинает вертеться, а вспомнить не могут. Иной раз подолгу, а как вспомнит, так и не просыпается больше. Но у него же нет имени, не выдержал я. Принц говорил, что нет у него имени, что вспоминать, если он без имени. Женщина пожала плечами и поднялась со ступенек. говорят, что есть, но его только во сне вспоминают. Она вздохнула, оправила платье и вошла в дом, не оглянулась и не простилась со своей королевой. «Ущипни меня», — сказала я министру, — «это не может быть правдой».